Все помыслы, все душевные движения Нелли Николаевны были сосредоточены на сыне, совершенно не приспособленном для нормальной в человеческом понимании этого слова жизни. Он куда-то ходил и где-то работал, легкотрудником, и еще получал маленькую пенсию по инвалидности. И жил он, словно сказочный принц, вне мира сего, часами музицируя на специально для него по случаю приобретенном пианино, потому что у Геры настоящий талант, и играет он по слуху совершенно без нот. И было это абсолютнейшей правдой. Частенько, забравшись в плюшевое вытертое кресло, она внимательно следила, как его такие неуклюжие в обычной жизни руки на ощупь путем недолгих проб и ошибок создают буквально из ничего любую мелодию. От цыганского романса до какой-то совсем уж обильной нотами музыки, которую по радио исполняли обычно целые оркестры, и называлась такая музыка или «Первый концерт Чайковского» или «Рахманинов». А в довершение всего оказалось, что Гера удивительно похож на обожаемую всей страной знаменитость, тоже здорово смахивающего на принца Вана Клиберна, который к тому же был почти ровесником Геры. Имелась еще одна животрепещущая тайна. Существовала в устном пересказе таканной, никогда и не увиденная, загадочная Жанна, тоже не совсем здоровая. Они с Герой познакомились однажды в больнице, куда оба периодически ложились. И вот они решили пожениться. И теперь, когда при нем заговаривали о Жанне, Гера склонял голову к плечу и ласково улыбался, точно так же, как делала это, прислушиваясь к звучащей в нем музыке. Говоря о предстоящей свадьбе, Нелли Николаевна смотрела в пустой правый угол комнаты и умиротворенно вздыхала. Точно несла какую-то тяжелую ношу, и вот донесла ее наконец-таки до нужного места и осторожно себя сгрузила. Но никакой свадьбы не состоялось, потому что Жанна внезапно умерла. Положив свои большие руки поверх непривычно закрытой крышки пианино и слегка перебирая пальцами, словно пытаясь извлечь из этой глухо мерцавшей черноты хоть один звук, Гера рассказывал, как перед смертью Жанна кричала от мучивших ее головных болей. И, похоже, сейчас это было единственным, что он слышал из всего сонма обычно окружавших его звуков. Нелли Николаевна с Герой долго плакали, и Анна вместе с ними, жалея и Жанну, и совсем сникшую Нелли Николаевну, и Геру, а заодно и себя, за то, что маленькая, и к тому моменту, когда вырастет, чтобы вместо Жанны выйти замуж за Геру, он уже совсем состарится и даже, наверное, умрет. Жанну похоронили. Пальма в катке продолжала бледно зеленеть. Гера продолжал самозабвенно музицировать. А Нелли Николаевна откладывает со своей скудной пенсии деньги на книжку на тот черный день, когда ее не станет, и Гера окажется совсем один. Страшные сказки Анна, как и все дети, любила и сладострастно заслушивалась истории про мальчика с пальчик и прочей гримовской чернухой. Но все это ни в какое сравнение не шло с рассказами бабы Нелли про ленинградскую блокаду. А самым страшным был рассказ про рынок. Был такой рынок, на который крестьяне из ближайших незахваченных немцами деревень приносили зимой в город еду и, среди прочего, картошку, заранее сваренную, положенную в бетоны и обмотанную тулупами картошечку, исходившую душистым и уже по одному только виду ясно было сытым паром. За несколько таких картофелин замечательные советские колхозники спрашивали набор столового серебра или хрустальные вазы, и торговаться с ними было бесполезно. Должно быть, эти крепко сбитые, плотно подпоясанные и, в сущности, незлые тетки подсознательно мстили городским за все то, что было проделано с ними и их семьями во время коллективизации. Однажды Нелли Николаевна взяла золотую брошь с рубином и маленькими алмазиками по периметру, мамина свадебная, а серебряный половник с нежным таким вензельком на ручке – последний из моего уже свадебного столового набора, ушел неделю назад, и отправилась на рынок. Там она обменяла последнюю свою память на кусок парного, вроде даже теплого еще мяса. Она шла домой, прижимая к груди, завернутая в тряпку, газеты давно сожгли в буржуйке, сокровище, почти целое состояние. Такого куска им должно было хватить на неделю. Недалеко от дома она остановилась и развернула тряпку. В какой-то миг ей показалось, что это человечина. Она вспомнила об отрезанных у трупах ягодицах и прочих обыденных ужасах блокадного быта и бросила мясо на заледеневшие горбыли мостовой и вернулась к детям с пустыми руками. В ту зимнюю ночь 42-го года заснула и не проснулась ее маленькая дочь. А спустя 2 месяца, уже весной, когда стало полегче, можно было уже собирать и варить молодую крапиву и делать салат из мать и мачехи, что-то случилось с Герой. Он начал подолгу стоять в углу, покачиваясь и однообразно долбя истершимся носом ботинка стену. Врачи обнаружили у него в мозгу опухоль. Когда Гера подрос, ему сделали операцию, после которой у него осталось небольшое углубление за ухом, но его, если не гладить Геру по голове, можно было и не заметить. Каждый раз Нелли Николаевна, надписывая ко всем праздникам яркие открытки с обязательным развивающимся стягом или, в крайнем случае, алой ленточкой, вплетенной в букет мимоз или подложенной под новогоднюю золотую звезду, добавляла внизу одну и ту же неизменную фразу: «И мира во всем мире». Она знала, о чем писала. В конце жизни Нелли Николаевна стала сильно болеть, и однажды Анна пришла навещать ее уже в больницу на Черную речку. В палате лежало человек 10. Возле кровати Нелли Николаевны в изголовье стояла прозрачная, словно ангел, капельница, а сама она тихо дремала, зажав в одной руке школьную тетрадочку, а другую руку доверчиво откинув подмерно капающее лекарство. И без того имевшая небольшой росток, она стала теперь совсем крошечной, словно от постоянных забот и тревог произошла усушка и утруска всего ее организма. Женщина с соседней койки сказала, не то жалуясь, не то восхищаясь: «Вчера думали, Богу душу отдаст, так плохо было, а сегодня все утро песни пела». На тетрадке было написано сиреневыми чернилами тем же почерком, что и «Мира во всем мире» на открытках. Стихи. С годами виделись они все реже. Анна заканчивала школу, поступала в ненужный вуз, сбегала из него, потом сбегала из дому. В последний раз Нелли Николаевна запомнилась ей в чистеньком, накрахмаленном, неужели Гера или про запас держала, халатике с крупными сиреневыми цветами по всему полю. Она полусидела в кровати, говорила, что купила наконец-то Гере настоящий кабинетный рояль. «Пойди посмотри в соседской комнате, она теперь наша». Что денег Герочке должно хватить надолго, а на похороны, слава богу, отложено. Перебирала узловатыми, почти не гнущимися пальцами край одеяла и морщилась от сердечных болей. Нелли Николаевна умерла летом. Заниматься похоронами, кроме растерявшегося Геры и Анны, было некому. Родители сидели на даче, ехать за ними значило только время терять, а болгарский до сих пор здравствующий брат все равно не успел бы. Анна отправилась в гробовую контору на улице Достоевского, заказала гроб, вдруг поумневший Гера велел не слишком дорогой, покрывала подушечку и те самые пресловутые белые тапочки, кроем и весом удивительно напоминавшие спортивные чешки. Потом на Серафимовском кладбище договорились о месте. Тут проблем не было. Нелю Николаевну они подхоранивали к ее матери и маленькой дочке. От ворот кладбища могильщики везли гроб на полуразбитой неловкой тележке. Позади шли и она с Герой, старая соседка. Первый раз она хоронила сама. И это наполняло ее тихой гордостью и сознанием хорошо выполненного долга. Прежде чем свернуть в сторону 40-го участка к приготовленной могиле, гроб занесли в церковь. Перед смертью Нелли Николаевна просила, чтоб обязательно с отпеванием. Гроб поставили в боковом пределе. Гера замер на месте, отрешенно глядя в узкое мутноватое окошко. Пришел батюшка и, никому конкретно не адресуясь, спросил, какое имя покойницы было дано при крещении. Гера, очнувшись, внятно произнес: «Анна». И Анна внутренне ахнула. «Так вот оно что». Гере остались скудный скарб, пальма в катке и кабинетный бихштейн. А ей, осевшая на всю жизнь в памяти пальцев, незамысловатое начало какого-то старого романса, которому Нелли Николаевна когда-то начала ее учить, да так и не доучила. Воспоминания о той детской привязанности к Гере было ею давно забыто. Он стал старым мужчиной, разъезжавшим по городу на старом велосипеде и музицирующим на старом кабинетном рояле. А потом и сам он, и даже тень его затерялись в залитой солнцем перспективе большой дворянской улицы, рядом с Петропавловкой, неподалеку от поворота на Троицкий мост. «Анна! Анна, ты слышишь меня? А ну быстро к доске, хватит Санникова гипнотизировать!» Да уж, Агния Брониславовна деликатностью не отличалась и в гневе бывала страшна. Однако шестой класс В все равно ее любил за быструю отходчивость и веселый польский гонор. Анна кротко вздохнула, встала и, одернув форменное платьице, обреченно поплелась к доске доказывать теорему. И безнадежность этого дела была аксиомой. Если одна из двух прямых лежит в некоторой плоскости, а другая прямая пересекает эту плоскость точки, не лежащей на первой прямой, то эти прямые скрещиваются. Она положила мелок, вытерла пальцы о влажную мятую тряпку и с тоской посмотрела в окно. Главным в этой теореме для нее сейчас была отрицательная частица «не». Вот именно, скрещиваются, но не пересекаются. Скрещиваться могут шпаги, клинки, то есть холодное оружие. На худой конец – растения и животные в биологии, но в чисто научно-хозяйственных целях. И это для примера совсем не годилось. В общем, прямые скрещивались, но не пересекались, как и ее с Вовкой Санниковым дороги. Этот мальчик, хорошенький, всегда подтянутый и прямой, точно оловянный солдатик, перешел в их школу в прошлом году и переключил на себя внимание девичьей половины класса, потому что в своих прежних мальчиков все успели повлюбляться по нескольку раз, и это было уже неинтересно. Санников жил через дорогу от нее в новом доме напротив. После занятий она скорее вылетала из школы, бежала домой, не снимая пальто, подскакивала к окну и в течение 3-4 минут могла наблюдать, как Вовка, удивительно прямо держа спину, пересекает по диагонали небольшое поле, поросшее чахлой травой летом и осенью и покрытое грязноватым городским снегом зимой. И эта диагональ сейчас была единственным геометрическим термином, который ее интересовал. Этот и почти весь следующий год прошли под песню Ободзинского «Эти глаза напротив». Глаза у Вовки Санникова действительно были чайного цвета. Именно факт совпадения с песней и то, что глаза, и то, что напротив, как бы подтверждал, что все не просто так, не случайно. И, может быть, тут душа замирала, как на американской горке. Может быть, это судьба. Весь шестой и большую часть седьмого класса, вместо того, чтобы учить уроки, она, разложив перед собой учебники и тетради на случай внезапного вторжения в ее комнату родителей, смотрела отсутствующими глазами на Вовкины далекие окна. И однажды сообразила взять маленький с вытершимися золотыми ободками вокруг окуляров старый театральный бинокль. Каково же было ее граничащее с ужасом удивление, когда она увидела на расстоянии едва ли не вытянутой руки от себя Вовкину веснушчатую физиономию и направленный на нее бинокль, но уже размером побольше. Она тут же шмыгнула за штору и несколько минут приходила в чувство, раздумывая, какую линию поведения теперь выбрать. Ведь ясно было как день, что отличник и мерзавец Санников все это время подсматривал за ней. С того дня пылкости в ее чувствах поубавилась, а вскоре они и вовсе сошли на нет, вытесненные новой пассией, брутальным блондинчиком из параллельного класса, наглым и независимым. Вообще-то во всех Аниных лирических мечтаниях совершенно не находилось места для мыслей о близких отношениях. Об этой стороне дела ею были почерпнуты кое-какие не слишком симпатичные и даже пугающие сведения из странных, пущенных кем-то по рукам анонимным полуслепым распечаткам каких-то чудовищных и слишком физиологичных историй, про дядю и племянницу, про пажа и королеву и прочие чепухи. Да и рассказы внимательных к жизни своих родителей подружек тоже не вдохновляли. Поэтому все мысли про это она отодвинула как не имеющие к ней решительно никакого отношения. В девятом у нее сложилась своя компания. 7 человек, прозвавшие себя конторой. три девочки и четыре мальчика. Три девочки – это она, Анна, про которую соседка однажды сказала, что у нее почти греческий профиль, оставив Анну гадать, комплимент это в конце концов или что-то другое. Хорошенькая умная Катюха и Клара – это уж точно красавица с немного плоским, загадочно непроницаемым лицом. Четыре мальчика – это Левушка, Димыч, Серый и успешный Володька Родин, Родя. В примыкавших числилась Милка, отличница с тугой русой косой. Роли в конторе распределялись следующим образом. У Левушки и Катюхи завязался настоящий роман. Сидением под окнами, перепиской, часовыми ожиданиями в холодных подъездах и прочими страстями-мордастями. Димыч и Родя были влюблены в Клару, но она не отвечала взаимностью никому, симпатизируя больше Роде. Серый преследовал бесплодными ухаживаниями Верку, совсем уж обыкновенную девочку из параллельного класса. Но сразу после школы Верка так внезапно и дивно похорошела, что прозорливости Серого можно было только подивиться. Анна же абсолютно безответно влюбилась в Родю, третьего и не последнего Владимира за свою жизнь. Первый, тоже синеглазый, с кукольным личиком второклассник Вовка, был за давностью лет и общей незначительностью уже прочно забыт. На посиделки же, проходившие в любой свободной от родителей квартире, посторонние не допускались. Это называлось «собраться побалдеть». Врубался на полную катушку магнитофон, почти всегда заученные до последней нотки Битлы, Адама, Слезоточивый Рафаэль, иногда песняры. Они распевали купленную в складчину бутылку портвейна, выключали свет и танцевали до полного опупения. Левушка был для танцев потерян, так как совершенно не отлипал от Катьки. Серый от нечего делать или курил, или приглашал время от времени Анну, которой танцы с ним были, честно говоря, совсем пофигу. Димыч и Родя оттирали друг друга от Клары. Если же опять везло Роде, то Димыч или приглашал Анну, или нервно шел на балкон к Серому курить, да не абы какие, а фирменные болгарские сигареты Родопи. Там они с Серым иногда подолгу задерживались, тихо обсуждая что-то свое мужское и Анне совсем неинтересное, потому что сама она с обмиранием сердца наблюдала из своего укрытия на подоконнике, как Роди и Клара в засос целуются во время танца. А те, если даже и ловили в просвете между шторами направленный на них взгляд, занятия своего не прекращали. И только когда Клару перехватывал Димыч, перед Анной возникала скучающая долговязая фигура Роди, и она, чувствуя на своей талии его легкую, ненастойчивую руку, пару счастливых минут переминалась под какую-нибудь Лейлу. Вообще Клара была среди них самой продвинутой. У нее был настоящий роман с неразговорчивым и набычливым парнем, который уже учился в техникуме, из-за которого она сразу после школы собиралась замуж. Правда, в настоящий момент будущий супруг отбывал воинскую повинность где-то в степях Казахстана, так далеко, что никакие промежуточные поцелуи с Родей или кем бы там еще ни было никак не могли повлиять на их отношения. Как-то отличница Милка, набравшись смелости, пыхтя и краснея, задала Кларе терзавший всех вопрос. А было ли уже у них это? На что получила ответ, что было, но не до конца. Милка не поняла, до какого такого конца, и что вообще это значит, и настырно переспросила, снимала ли Клара трусы. И та, не моргнув глазом, ответила, что только до колен. В общем, окончательной ясности в том, девушка Клара или уже не девушка, так и не наступило. А сама Клара благоразумно молчала, так как еще свежа была общая память о том классном собрании, когда нелюбимая всеми литераторша Франческа Эразмовна, велев мальчикам выйти, сообщила, что их одноклассница Гладышева в школу, видите ли, больше не придет, так как беременна и ждет ребенка. Слово «беременна», произнесенное на пониженных тонах и с грассирующей «р», литераторша картавила, особенно неприятно и как-то стыдно резануло слух. А через 5 месяцев они уже встречали довольную и похорошевшую Гладышеву с коляской, в которой лежал синий конверт с младенцем. Через год она благополучно вышла замуж за вернувшегося из армии отца своего ребенка. Потом без хлопот экстерном закончила школу и поступила в институт на вечернее. Короче, к тому времени, когда они все терзались в поисках своего места в общественной и личной жизни, Гладышева была дипломированным специалистом в области легкой промышленности с уже готовым и даже подросшим сыном.